Эпилог. Спустя месяц. Стояла у зеркала и смотрела на себя. Очень даже ничего. Но хотелось, чтобы Сергею понравилось. Орлов пригласил на свидание. Точнее, он сказал, что поедем в одно место, тут же добавив, чтобы никаких планов не было. Посмотрела на свободное спортивное платье темно-синего цвета, которое недавно купила, но еще не показывала ему, и, поправив распущенные волосы, вышла из раздевалки. Орлов стоял в коридоре, беседуя с администратором. Когда увидел меня, прожег собственническим взглядом с головы до ног и довольно улыбнулся, тут же отпуская Нину, махнувшую мне рукой. «Красавица!» — довольно заявил, хищно наблюдая за мной, пока двигалась к нему. Смутилась. Сергей редко говорил красивые слова, но когда слышала, в душе пели птицы. Приблизилась и взяла за руку, ожидая его приглашения. Не представляла, куда поедем. Орлов наклонился и нежно поцеловал в губы, тут же замечая. «Поедем, пока я не передумал и не утащил тебя в кабинет. Там есть очень вместительный шкаф». «Ну, даже не знаю, такое заманчивое предложение. Вероятно, я даже сопротивляться не буду». «Фантазерка, не будет она», — довольно сказал он и обнял за талию, начиная движение по коридору к выходу. Машина стояла на парковке у входа. После случившегося мы сблизились и стали роднее. Жили не тужили, как говорится в сказках. Хотя нет, ссоры случались из-за мелочей, ревности с двух сторон. Но все заканчивалось страстно и невероятно чудесно. Я была счастлива, совершенно, пьяняще и безгранично. Я любила Сергея, но мы никогда откровенно не говорили о наших чувствах, словно так и нужно жить. Нет, мы любили мечтать, смеялись, обсуждали абсолютно все, но главные слова не звучали. Иногда, наблюдая за ним в моменты нежности или страсти, мне казалось, что он любит, просто не романтик. Я тоже себя считала не особо романтичной. Раньше, по крайней мере. Но когда с тоской засматривалась на цветы, и Сергей замечал, тут же получала шикарный букет. Вероятно, если бы намекала, тут же получала, но не хотела. Ждала его порывов. «Как прошел день?» — поинтересовался Сергей, поворачивая на перекрестке. Только сейчас поняла, что немного отвлеклась, погрузившись в мысли. «Отлично, но, пожалуй, пока не буду вести силовые тренировки», — честно призналась. «Почему?» «Спину ломит и немного голова кружится. Сегодня чуть не упала». «У меня есть знакомый врач». «Не парься, видно, вчера перетрудилась». Не желая развивать тему, перевела разговор. «Как прошел деловой ужин?» «Дед всех уложил на обе лопатки, когда заявил, что хочет открыть развлекательный комплекс для правнука». «Он очень ждет». Перед глазами появился седой мужчина, собирающий из конструктора самолет. Александр Петрович считал, что к тому времени, как появится правнук, он должен знать, как это делается, чтобы потом учить и быть примером. «И тетя скупает все детские товары в магазинах и оставляет на складе, чтобы не сглазить. А ведь Настя и Юрка не знают пол ребенка». «Настя вчера призналась, что тетя бесконечно звонит и дает советы», — весело заметила. В 9 часу обсуждали по телефону, как тетя прислала ей 5-килограммовую коробку грецких орехов, утверждая, что это полезно. Если бы Настёне не нравилось, она бы даже трубку не брала. Эта девчонка себя в обиду не даст, — с восторгом заявил Сергей. Иногда я удивлялась, с какой нежностью и гордостью Сергей относился к Насте, когда девушка постоянно над ним подшучивала. Один раз я спросила, что он к ней чувствует, и Сергей ответил, что она ему как сестра. «Это точно», — согласилась, зная, что Насте нравится тетка. «Вот мы на месте», — услышала слова и обернулась, отмечая, что мы подъехали к высокому забору с коваными цветами. Закрыла дверцу машины и оглянулась. Шикарный двухэтажный дом с постройками. Во дворе ничего особо не было, лишь ровная дорожка из плитки, ведущая к крыльцу. Внутри дома было видно, что основная работа завершена. Оставалась отделка. Прошлись по огромным комнатам, заострив внимание на нереально огромной спальне с балконом, откуда можно было полюбоваться чудесным садом с беседкой. Бродили больше 40 минут, не забывая про кладовые. Экскурсия закончилась в кухне. Все комнаты пустовали, но здесь стоял стол, на котором горели свечи, и в небольшом ведре благоухал шикарный букет из розовых роз. Такой огромный я никогда не видела. А про то, чтобы получать, и говорить не стоило. Застыла на месте, не зная, как себя вести. Сергей взял цветы и вернулся ко мне с улыбкой вручая. «Спасибо», – прошептала, желая убежать, будто чего-то боялась. Не ожидала. Облизнула губы и с волнением пролепетала. «Красивый дом». «Он наш. Я купил его для нас. Думаю, что-нибудь придумаем с дизайнером». «Наш? Ты купил его для нас?» «Да». «Как думаешь, справимся с дизайном?» «Специально оставил, чтобы вместе придумали. Спортзал могу взять на себя». «Я только хотела переложить этот труд на себя», — весело заявила. «Мы справимся», — успокаивающе заявил Сергей, оказавшись совсем близко. «Кристин, я люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходила из моей жизни». Закусила губу и кивнула. Не могла ничего сказать. Совсем. От счастья в горле будто ком застыл. Он обнял и нежно поцеловал. «Слова будут?» Кивнула и сильнее прижалась, закрывая глаза. Даже не думал, что у моей смелой девчонки потеряется дар речи от предложения руки и сердца. «А когда оно прозвучало?» Четко спросила, быстро приходя в себя. «Я вот не слышала». «Когда тебе в любви признался?» Со смехом сообщил Орлов. Улыбнулась и прошептала. «И я тебя люблю, мой хулиган». За такие слова я получила невероятно нежный, самый сладостный поцелуй. «Ну все, подписалась», — довольно выдал Орлов, тут же задумчиво излагая. «Теперь можно и о детях подумать». «Рано. Я в следующем году хочу парней вывести на...» «Да...» Орлов сильнее прижал, специально, чтобы я не продолжала. «Походу, придется у Юрки позаимствовать витаминки», — задумчиво протянул он. «Что?» «Говорю, нужно нам срочно в ресторан. Там баранина под твоим любимым греческим соусом задики почти готова. Дзадзидики, если что», — шутливо заметила, ощущая себя невероятно счастливой. «Я так и сказал». Орлов деловито начал спорить со мной, направляя меня к выходу. «Нет, ты его только что бесстыдно обозвал», — сообщила, понимая, что и под соусом задики все бы съела. Главное, чтобы Орлов первым это блюдо продегустировал. Через 5 минут садились в машину. Открыла дверцу и обернулась. Мне уже не хотелось уезжать отсюда. Это ведь наш дом, наше семейное гнездышко. Вспомнила чудесную крохотную квартирку и улыбнулась. Неважно где, главное — с ним, моим любимым, самым лучшим мужчиной. Конец.